печать. Остается лишь верить и ждать. Ждать, когда придет время обращаться с могилой. Не только дожить до неба, не растратить свои в ожидании силы, теряя свое лицо. Не быть только, не быть одинокой в гробу, с привидениями наедине. И скорее покинуть, забыть эту тьму, да отправиться в путь по земле. По земле под крышей с небес, через дикий дремучий лес, через горы вслед за звездой, надо верить, я буду с тобой. И каким бы нелегким был путь, не останусь в болоте тонуть, привидением игрушкой служить, когда жизнью слабеет нить. Привидением игрушкой служить, когда жизнью слабеет нить. Пусть из плена никак не сбежать, не осталось болота печать. Буду верить и буду ждать, ждать, когда придет время обращаться с могилой. Мне б только дожить до него, не растратить свои в ожидании и силы, теряя свое лицо. Мне бы только не быть одинокой в гробу, с привидениями наедине. И скорее покинуть, забыть эту тьму, да отправиться в путь по земле. И скорее покинуть, забыть эту тьму, да отправиться в путь по земле. Да отправиться в путь по земле.